Глава 16. Огнегриф выбрался из папоротников, закрывавших вход в пещеру учеников, и потянул передние лапы. Только что расцвело, но небо уже голубело, как свежая яичная скорлупа, что предвещало хорошую погоду, особенно долгожданную после нескольких дождливых и пасмурных дней. По мнению Огнегрива, самой худшей частью возложенного на них наказания была необходимость спать в пещере учеников. Стоило ему сунуться туда, как он тут же натыкался на изумленные взгляды колючки и веснянки. Папоротник смущенно отводил глаза, зато быстролап, видимо подстрекаемый своим наставником долгохвостом, откровенно насмехался над наказанными. В результате Огнегриф совсем потерял сон. А когда все-таки задремал, ему являлась пестролистая и изрекала какие-то пророчества, которые он забывал сразу по пробуждении. Огнегриф широко зевнул, едва не вывихнув себе челюсть, и принялся умываться. Крутобок все еще спал, но вскоре его нужно было будить, чтобы вместе отправляться на поиски воина, который согласится взять их обоих с собой на охоту. Продолжая умываться, Огнегриф заметил синюю звезду и когтя. Они сидели у подножия высокой скалы и, казалось, были поглощены каким-то разговором. «О чем бы это?» – лениво подумал Огнегриф. Внезапно синяя звезда заметила его и взмахом хвоста подозвала подойти поближе. Огнегриф встрепенулся и бросился к предводительнице. «Огнегриф!» – объявила синяя звезда, когда он подошел ближе. «Мы с когтем полагаем, что вы достаточно наказаны. С этой минуты вы с Крутобоком можете вновь стать полноправными воинами». У Огнегрифа закружилась голова от счастья. «Спасибо, синяя звезда!» – пробормотал он. «Надеемся, это послужит вам хорошим уроком!» – прогрохотал коготь. «Коготь возглавляет патруль к четырем деревьям», – продолжала синяя звезда, не позволяя Огнегрифу ответить. «Через две ночи наступит полнолуние, и мы должны знать, сумеет ли грозовое племя прибыть на совет. Коготь, ты возьмешь с собой Огнегрива?» Странный огонек сверкнул в янтарных глазах глашатая. Это была не радость. Морда когтя не знала такого выражения. Но что-то похожее на странное удовольствие, как будто глашатая очень развеселила возможность взять Огнегрива под свое начало. Но Огнегриву сейчас было не досуг разбираться в настроении когтя. Он был слишком рад тому, что синяя звезда вновь доверяет ему выполнение важного задания достойного воина. «Пусть идет», — отозвался глашатай. «Но если сделает что-нибудь не так, я долго рассуждать не стану». Он начал медленно подниматься на лапы, и темная шкура его собралась складками. «Найду другого воина». Огнегриф проводил его глазами, пока глашатай не скрылся в пещере воинов. «На этот раз совет будет очень важным», — услышал он рядом тихий голос синей звезды. «Нужно узнать, насколько наводнение затронуло остальные племена. Нам просто необходимо присутствовать там». «Что-нибудь придумаем», — заверил предводительницу Огнегриф. Однако его уверенность быстро растаяла, стоило ему увидеть вылезающего из пещеры когтя. Следом за глашатаем вышагивал долгохвост. Казалось, коготь специально включил его в состав экспедиции, чтобы доставить неприятность Огнегриву. У Огнегрива свело живот от дурного предчувствия. Он очень не хотел покидать лагерь в компании когтя и долгохвоста. Слишком живы были в его памяти картины последней битвы с речным племенем, когда коготь молча стоял и смотрел, как Огнегрива едва не растерзала свирепая вражеская воительница. Что касается долгохвоста, то он ненавидел Огнегрива с самого первого дня, когда тот появился в лагере. На какой-то миг он с ужасом представил себе, что в лесной чаще коготь с долгохвостом могут наброситься на него и убить. В следующую секунду он заставил себя встряхнуться. Какой позор! Взрослый кот, а запугивает себя, как неразумный котенок. Разумеется, коготь будет тиранить его своими приказами, а долгохвост не упустит возможность поиздеваться. Но разве он позволит им запугать себя? Он докажет, что ни в чем не уступает им, как воин. Почтительно попрощавшись с синей звездой, Огнегриф бросился через поляну и вышел из лагеря вслед за когтем и долгохвостом. Солнце поднялось выше, и небо приобрело оттенок глубокой голубизны, когда коты двинулись через лес к черным деревьям. Листья папоротников сгибались под тяжестью росы, и веселые капли тихонько разбивались о шкуру пробегающего под ветвями огнегрива. В зарослях щебетали птицы, ветви шелестели свежей листвой. Сезон юных листьев наконец-то вступал в свои права. Едва поспевая за глашатаем, огнегриф то и дело отвлекался на соблазнительный шорох в траве и быстро промелькнувшую дичь в подлеске. Через какое-то время коготь остановился и разрешил воинам поохотиться для себя. Огнегриф отметил, что глашатай настроен на редкость дружелюбно. Он даже снизошел до того, что похвалил огнегрифа, ловко спикировавшего на особенно проворную полевку. Долгохвостый тот сегодня воздерживался от своих ехидных комментариев. Когда отряд снова двинулся в путь, в желудке у огнегрива приятно потяжелело от съеденной полевки. Он и думать забыл о своих тревожных предчувствиях. В такой чудесный денек хотелось ликовать и мечтать о том, что скоро они вернутся в лагерь и обрадуют синюю звезду хорошими известиями. Но вскоре трое котов поднялись на вершину холма и с грустью уставились на бурный поток, отрезающий территорию грозового племени от четырех деревьев. Коготь тихо зашипел, а долгохвост даже взвыл от досады. Огнегриф вполне разделял их чувства. В обычное время река была настолько мелкой, что коты легко переходили ее вброд, перескакивая с камня на камень. Теперь же по старому руслу стремительно несся бурный поток, а во все стороны от него сверкала на солнце спокойная гладь воды. «Тут не перебраться!» — фыркнул долгохвост. «И думать нечего!» Не говоря ни слова, коготь приблизился к кромке воды и побрел в сторону гремящей тропы. Вскоре земля начала плавно подниматься, и огнегриф впервые увидел торчащие из воды клочья травы и заросли папоротников. «Со времени последнего доклада Бурана вода немного отступила», — задумчиво протянул коготь. «Попробуем перейти здесь». Огнегриф сильно сомневался в том, что ситуация существенно улучшилась, но счел за благо промолчать. Он прекрасно знал, что стоит ему возразить, оба воина тут же недобрым словом помянут его происхождение. Не говоря ни слова, огнегриф вошел в воду вслед за когтем. Бредя по воде, он невольно заметил, как испуганно подрагивают уши тусившего рядом долгохвоста. Вода обжигала лапы холодом. Огнегриф осторожно прокладывал дорогу по дну, двигаясь зигзагами от одной травяной кочки до другой. Фонтаны брызг разлетались под его лапами, а в каждой капле отражалось солнце. В какой-то момент из-под его лапы выскользнула лягушка, и огнегриф, потеряв равновесие, едва не рухнул в воду, но удержался, вцепившись когтями в подводную кочку. Впереди него вода была бурой от того, что стремительный поток взбаламутил грязь и поднял ил с речного дна. До берега все еще было слишком далеко. Допрыгнуть не представлялось никакой возможности, а камни переправы глубоко ушли под воду. «Надеюсь, коготь не собирается заставить нас плавать», — поморщился огнегриф. Он едва успел подумать об этом, как коготь громко подозвал его к себе. «Сюда! Взгляните-ка на это!» Огнегриф зашлепал по воде глашатаю. Коготь и долгохвост стояли у самого края стремнины. Прямо перед ним через поток была перекинута ветка, по всей вероятности прибитая к берегу течением. «Именно то, что нам нужно», — довольно пробурчал коготь. «Ну-ка, Огнегриф, проверь ее на прочность». Огнегриф с сомнением уставился на ветку. Она была немного тоньше дерева, по которому они с Крутобоком переходили реку, чтобы попасть на землю речного племени. Во все стороны тонкого ствола торчали ветки, все еще покрытые сухой листвой. Время от времени течение слегка поворачивало ветку, словно хотело вновь сорвать ее с места и унести за собой. Будь рядом с ним любой другой старший воин или сама предводительница, Огнегриф непременно посоветовался бы с ними относительно надежности такой переправы. Но ни один кот грозового племени не смел обсуждать распоряжение когтя. «Что, струсил котик?» – поддразнил Долгохвост. Огнегриф вспыхнул. Он ни за что не обнаружит своего страха перед этими котами и не позволит им судачить в племени о его слабости. «Слишком много чести!» Стиснув зубы, он ступил на конец ветки. Ветка мгновенно прогнулась под его тяжестью, так что ему пришлось судорожно вцепиться когтями в кору, чтобы не упасть. Внизу, на расстоянии одной мыши, быстро неслась бурная вода, и Огнегриф с замиранием сердца почувствовал, что вот-вот свалится. Он заставил себя успокоиться и осторожно двинулся вперед, ставя лапы строго друг за другом. При каждом шаге хлипкий ствол пружинил и раскачивался. Тонкие ветки цеплялись за шкуру, мешая сохранять равновесие. «Так мы ни за что не сможем добраться до совета», — понял Огнегриф. Он неуклонно приближался к середине потока, где течение было наиболее сильным. С каждым шагом ветка становилась все тоньше, пока, наконец, не стала чуть толще хвоста Огнегрифа. Теперь ему приходилось подолгу размышлять, куда поставить лапу. Остановившись, Огнегриф оценил расстояние до противоположного берега, прикидывая, можно ли допрыгнуть. Вдруг ветка резко качнулась, и Огнегриф невольно впился в нее всеми когтями. За спиной раздался громкий рев когтя. «Огнегриф, назад!» Несколько мгновений он отчаянно балансировал на тонком стволе. Но затем ветка качнулась снова и, отцепившись от берега, обрушилась в бурлящий поток. Огнегриф полетел вниз, и прежде чем волны сомкнулись над его головой, услышал с берега громкий крик когтя. Глава 17. Падая, он все так же ухитрился не выпустить ветку из когтей. Ему казалось, будто бы он сражается с каким-то колючим деревянным чудищем. Со всех сторон его кололи и хлестали ветки. Дыхание пузырьками убегало на поверхность. В какую-то секунду Огнегрифу удалось высунуть голову на поверхность, но не успел он глотнуть воздуха, как ветка снова повернулась и сбросила его в воду. От ужаса он впал в какое-то странное оцепенение. Даже время словно замедлило свой бег. Каким-то уголком сознания Огнегриф понимал, что нужно бросить ветку и попытаться выплыть на поверхность. Но в то же время он знал, что сильное течение не позволит ему вынырнуть из потока. Ему оставалось лишь крепче вцепиться в дерево и отдаться на милость судьбы. «Да поможет мне звездное племя!» – отчаянно пронеслось у него в голове. В тот миг, когда сознание его уже готово было унестись в темную глубину реки, ветка вновь перевернулась и вынесла его на поверхность. Захлебываясь и отплевываясь, он впился когтями в кору. Вокруг него бурлила и неслась вода. Берега не было видно. Огнегриф попытался подальше высунуться из воды, но отяжелевшая от воды шерсть тащила его на глубину, а лапы уже начали коченеть от холода. Он почувствовал, что долго не продержится. В тот самый момент, когда он уже готов был прекратить сопротивление, ветка вдруг резко остановилась. От толчка она вся содрогнулась, так что Огнегриф едва удержался. Отчаянно цепляясь когтями за ствол, он услышал, как кто-то громко зовет его по имени. Повернув голову, Огнегриф увидел, что конец палки зацепился за скалу, торчащую посреди потока. На скале сидел Долгохвост и, что было сил, тянулся к нему. «Шевелись, котенок!» – кричал он. Собрав последние силы, Огнегриф начал карабкаться по стволу, не замечая хлещущих по бокам ветвей. Внезапно ветка снова покачнулась и отбросила его к скале. Он царапнул передними когтями по твердому камню, продолжая отчаянно вспенивать воду задними лапами. Но едва успел коснуться скалы, как ветка дрогнула и выскользнула из-под него. На какой-то миг ему показалось, что он уйдет под воду вместе с веткой. Скала была слишком гладкой. Ему не за что было уцепиться. В следующую секунду Долгохвост изогнулся, и Огнегриф почувствовал, что его сильно тянут зубами за загривок. С помощью Долгохвоста он кое-как выбрался на вершину камня. Весь дрожа, он закашлялся и изверг из себя речную воду. «Спасибо, Долгохвост!» – прохрипел он. Ни один мускул не дрогнул в лице воина. «Не за что!» – из-за скалы выступил коготь. «Сильно поранился?» – резко спросил он. «Идти сможешь?» Весь дрожа, Огнегриф поднялся на лапы и отряхнулся. Вода потоками стекала с его боков. Я в порядке. Коготь шагнул назад, уворачиваясь от брызг. Осторожнее, мы и так промокли. Вновь приблизившись к Огнегриву, он тщательно обнюхал его от головы до хвоста. Тебе нужно немедленно вернуться в лагерь. Да и нам, похоже, тут больше нечего делать. Ни один кот не сможет пройти реку в этом месте. Ты только что превосходно доказал это. Огнегриф кивнул и молча поплелся в лес вслед за глашатаем. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким замерзшим и измученным. Он хотел только одного – свернуться где-нибудь на солнцепеке и уснуть. Но если лапы его с каждым шагом все сильнее наливались каменной тяжестью, то в голове бушевал водоворот подозрений и страхов. Коготь велел ему лезть на ветку, хотя одного взгляда было достаточно, чтобы понять, насколько она ненадежна. Что если коготь нарочно оттолкнул его от берега, чтобы сбросить Огнегрива в поток? Но он не смог сделать этого на глазах у Долгохвоста. В конце концов, Долгохвост только что спас ему жизнь. Несмотря на взаимную неприязнь, в опасный момент Долгохвост повел себя в строгом соответствии с воинским долгом. Значит, коготь оттолкнул ветку незаметно, когда Долгохвост не видел. Или Долгохвост просто не понял, что произошло. Хорошо бы расспросить его. Но как сделать это так, чтобы он не рассказал глашатаю? Огнегриф невольно покосился на когтя и вдруг поймал на себе его взгляд, полный откровенной ненависти. Пристально глядя на Огнегрива, глашатай угрожающе сощурил свои янтарные глаза. В ту же секунду Огнегрив понял, что коготь действительно пытался его убить. На этот раз у него ничего не вышло. Но что будет завтра? Огнегрив содрогнулся. В следующий раз коготь сделает все, чтобы довести дело до конца. Когда они достигли лагеря, теплое весеннее солнышко почти высушило шерстку Огнегрива. Но он так устал, что едва мог переставлять лапы. Завидев его, песчаная буря, нежившаяся на солнцепеке возле пещеры воинов, поспешно вскочила и подбежала ближе. «Ты выглядишь просто ужасно!» – воскликнула она. «Что случилось?» «Ничего особенного», – выдавил Огнегрив. «Я просто...» «Огнегрив немного поплавал, только и всего», – перебил коготь, глядя на него сверху вниз. «Пошли, надо доложить синей звезде». И он направился к высокой скале, а Долгохвост побежал следом. Видя, что Огнегрив устало поплелся за ними, песчаная буря участливо прижалась к нему своим теплым боком и пошла рядом. «Ну, — спросила синяя звезда, когда они остановились перед ней. «Нашли какую-нибудь переправу?» Коготь помотал своей огромной головой. «Перейти невозможно. Вода слишком высока». «Но каждое племя должно сделать все, чтобы присутствовать на совете», — напомнила синяя звезда. «Звездное племя разгневается на нас, если мы не найдем дороги. Расскажи мне все подробно, Коготь». Коготь начал описывать утренние события, не забыв упомянуть о том, как Огнегриф попытался переползти на другой берег по ветке. «Это был отважный, но глупый поступок», — буркнул он. «Я уже решил, что он заплатит жизнью за свое безрассудство». Песчаная буря с восхищением посмотрела на Огнегрива. Тот понурил голову. Он не хуже Когтя знал, что у него не было выбора. «В следующий раз будь осмотрительнее», — мягко укорила его синяя звезда. «Сходи к Щербатой, пусть даст тебе что-нибудь от простуды». «Я в порядке», — отозвался Огнегрив. «Мне просто нужно немного поспать, вот и все». Синяя звезда сурово прищурила глаза. «Это приказ, Огнегрив!» Подавив зевок, он послушно кивнул головой. «Слушаюсь, синяя звезда». «Сбегай к Щербатой и поскорее возвращайся», — шепнула песчаная буря, ласково лизнув его в бок. «Я притащу тебе какой-нибудь лакомый кусочек». Огнегрив вяло поблагодарил ее и поплелся к целительнице. На поляне было пусто, но стоило ему позвать Щербатую, как она тут же высунула голову из своей пещеры. «Огнегрив, великое звездное племя! Да что с тобой такое? Ты похож на белку, что вывалилась из своего дупла. Что случилось?» Пока Огнегрив рассказывал, из-за спины Щербатой, прихрамывая, вылезла Пепелюшка и села рядом. Услышав, что Огнегрив едва не утонул, она испуганно вытаращила свои голубые глаза. При взгляде на свою бывшую ученицу, Огнегрив вновь вспомнил о трагедии на гремящей тропе, навсегда оставившей ее калекой. Неужели это было еще одно неудавшееся покушение Когтя? Но если это так, что делать дальше? Как остановить Когтя и не допустить принесения новой жертвы в угоду его безумному властолюбию? «Ничего страшного», — проскрипела Щербатая, отвлекая Огнегрива от тяжелых мыслей. «Ты сильный и здоровый, заболеть не должен, но мы все-таки примем меры. Пепелюшка, ну-ка скажи мне, на что нужно обратить внимание при осмотре промокшего кота?» Пепелюшка села прямо и обвила лапки хвостиком. Глядя прямо в глаза Щербатой, она уверенно отчеканила: «На затрудненное дыхание, общую слабость и на пиявок в шорстке». «Отлично!» — хмыкнула целительница. «А теперь займись осмотром». Пепелюшка тщательно обнюхала Огнегрива с головы до хвоста. Порылась лапкой в его шорстке, чтобы убедиться, что ни одна пиявка не успела присосаться к коже. «Дышишь нормально?» — спросила она. «Слабость чувствуешь?» «Нет, все в порядке», — отозвался Огнегрив. «Просто хочу лечь и поспать до следующего новолуния». «Думаю, все обошлось», — объявила Пепелюшка, оборачиваясь к Щербатой. Приблизившись к Огнегриву, она нежно потерла щекой о его бок и несколько раз торопливо лизнула его. «Ты уж постарайся больше не нырять, ладно?» Щербатая гулко заурчала. «Вот и хорошо. Можешь отправляться спать, Огнегрив». Пепелюшка удивленно подняла ушки. «Разве ты не хочешь сама смотреть его? Вдруг я что-нибудь упустила?» «В этом нет нужды», — отрезала Щербатая. «Я тебе полностью доверяю». Старуха потянулась, выгнув дугой костлявую спину, и вновь улеглась на землю. «Я уже давно собиралась сказать тебе кое-что», — продолжила она. «За последнее время у меня тут перебывало столько безмозглых котов, что я искренне рада встретить хоть одну особу, у которой голова на своем месте. Ты очень быстро постигаешь тайны нашего ремесла, Пепелюшка. Кроме того, ты отлично ухаживаешь за больными». «Спасибо, Щербатая!» — воскликнула Пепелюшка. Судя по ее округлившимся глазам, она не ожидала от старухи такой щедрой похвалы. «Успокойся, я еще не закончила. Я старею, Пепелюшка. Пришло время задуматься об ученике. Что ты скажешь, если я предложу тебе впоследствии сменить меня на посту целительницы грозового племени?» Пепелюшка вскочила. Глаза ее сверкали. Она вся дрожала от возбуждения. «Я? Ты правда так думаешь?» «Разумеется. Разве я похожа на кошку, которая открывает рот только для того, чтобы насладиться звуками собственного голоса?» «Тогда да, я согласна», — сказала Пепелюшка, решительно вскидывая голову. «Я хочу этого больше всего на свете!» Огнегриф почувствовал, что сердце его вот-вот выскочит из груди. Как долго он жил в тревоге за Пепелюшку! Сначала он боялся, что она умрет. Потом страдал от того, что изуродованная лапка никогда не позволит ей стать воином. Он прекрасно помнил отчаяние, с которым Пепелюшка смотрела в будущее. И вот теперь Щербатая, кажется, нашла самое лучшее решение. Счастье, которым светилась Пепелюшка, было самым лучшим тому подтверждением. Не чуя под собой лап, Огнегриф прибежал в пещеру, пообедал с песчаной бурей и провалился в сон. Когда он проснулся, свет в пещере уже окрасился багровыми лучами заходящего солнца. Крутобок толкал его носом в бок. «Вставай!» – торопил он. «Синяя звезда только что созвала котов на собрание!» Огнегриф вылез из пещеры и увидел, что предводительница уже заняла свое место на вершине высокой скалы. Рядом с ней стояла Щербатая. Дождавшись тишины, целительница заговорила первой. «Коты грозового племени», — хрипло начала она, — «я хочу сделать важное сообщение. Все вы знаете, что я стара. Самое время подумать об ученике, которому я передам свои знания. В ученице я себе выбрала единственную кошку, с которой могу ужиться». Тут целительница усмехнулась и продолжила уже без улыбки. «И единственную, которую смогла ужиться со мной. Вашей следующей целительницей станет Пепелюшка». Собрание радостно загудело. Сияющая Пепелюшка чинно сидела у подножия высокой скалы. Лапки ее были сомкнуты. Пушистая шерстка лежала волосок к волоску. Смущенно склонив головку, она принимала поздравления племени. «Пепелюшка!» — раздался во всеобщем гуле властный голос синей звезды. «Ты согласна стать ученицей Щербатой?» Кошечка вскинула голову и прямо посмотрела в глаза предводительницы. «Да, синяя звезда!» «В таком случае, в день половины луны ты отправишься к материнскому истоку и получишь благословение звездного племени, как велит традиция. Да пусть хранят тебя добрые напутствия грозового племени!» Щербатая вскочила, неуклюже сползла с высокой скалы, подошла к Пепелюшке и потерлась носом о ее нос. После того все племя сгрудилось вокруг будущей целительницы. В толпе поздравляющих Огнегриф сразу заметил папоротника. Рыжий котик ласково прижимался к боку сестры. Глаза его горели от гордости за нее. Даже коготь соизволил приблизиться и сказать несколько приятных слов Пепелюшке. С первого взгляда было видно, что кандидатура, предложенная на один из важнейших постов племени, пришлась по душе всем. Ожидая своей очереди, чтобы поздравить будущую целительницу, Огнегриф поневоле задумался о тревогах, мучивших его. Неужели и они когда-нибудь разрешатся столь же благополучно, как Пепелюшкины? Глава 18. Наступил третий закат с того злополучного дня, когда Огнегриф чуть не утонул в реке. Молодой воин умывался возле пещеры, тщательно вылизывая языком свою рыжую шерстку. Запах талой воды все еще преследовал его. Повернув голову, чтобы как следует вычистить спинку, он услышал чьи-то приближающиеся шаги и увидел мрачного когтя. «Синяя звезда хочет, чтобы ты присутствовал на сегодняшнем совете», – прорычал глашатай. «Подходи к пещере и возьми с собой Крутобока и песчаную бурю», – буркнул он и, не дожидаясь ответа, пошел прочь. Огнегриф встал и потянулся. Оглядевшись, он заметил в зарослях крапивы Крутобока и песчаную бурю и понесся к ним. «Синяя звезда берет нас на совет!» – радостно сообщил он друзьям. Песчаная буря быстро проглотила последний кусочек дрозда и провела розовым язычком по губам. «Но как же мы туда доберемся?» – удивилась она. «Говорят, перейти через поток невозможно». «Синяя звезда считает, что звездное племя рассердится, если мы откажемся от участия в совете», – пояснил Огнегриф. «Она приглашает нас всех к своей пещере. Возможно, хочет предложить какой-то план». «Надеюсь, нам не надо будет перебираться вплавь», – пробурчал Крутобок, набив полный рот. Он старался выглядеть недовольным, но глаза его так и горели от нетерпения. Огнегриф прекрасно понимал, что друг считает минуты до встречи с Серебрянкой. Крутобок не посвящал его в свои дела, поэтому Огнегриф не знал, удалось ли влюбленным встретиться хоть раз с того злополучного дня, когда коготь поймал их во время возвращения из речного племени. Вспомнив о Серебрянке, Огнегриф тут же подумал о ее будущих котятах. Смирится ли Крутобок с мыслью о том, что его дети вырастут в чужом племени? Посмеет ли Серебрянка признаться сородичам в том, что отцом ее котят стал воин из грозового племени? Огнегриф потряс головой, отгоняя тревожные мысли, и вместе с друзьями побежал к высокой скале. Синяя звезда уже сидела возле своей пещеры. Вокруг нее сгрудились Буран, Кисточка и Синеглазка. Чуть позже к ним присоединились Коготь и Частокол. «Как вы знаете, сегодня наступает полнолуние», – начала синяя звезда, когда воины расселись вокруг нее. «Грозовому племени не просто будет добраться до четырех деревьев, но звездное племя ждет, что мы сделаем для этого все возможное. И именно поэтому в этот раз со мной пойдут только воины. Сегодняшняя дорога может оказаться слишком трудной для учеников, стариков и королев, ожидающих котят. Частокол, сегодня ты возглавлял патруль к реке. Доложи нам, как обстоят дела». «Вода начала спадать», — объявил Частокол. «Но это происходит очень медленно. Мы дошли до самой гремящей тропы и так и не нашли места, где бы можно было перейти реку посуху». «Чем выше в предгорье, тем река становится уже», – задумчиво протянула Синеглазка. «Может быть, мы сумеем перепрыгнуть?» «Можешь попробовать, если у тебя есть крылья», – огрызнулся Частокол. «Но тем, у кого только четыре лапы, я бы не советовал». «И тем не менее, попробовать имеет смысл именно там», – вмешался Буран. «Так и поступим», – кивнула синяя звезда. «Возможно, звездное племя укажет нам безопасный путь». Она поднялась и молча повела отряд к выходу из лагеря. Солнце опустилось за горизонт, и лес погрузился в сумерки. Где-то вдалеке заухала сова, в кустарнике громко возилась дичь. Но воины были слишком встревожены, чтобы думать об охоте. Синяя звезда уверенно вела их через лес к тому месту, где река вырывалась из каменного туннеля, проложенного под гремящей тропой. Обычный путь, по которому грозовое племя отправлялось на совет, никогда не проходил так близко к гремящей тропе, и Огнегриф с удивлением думал о том, что задумала синяя звезда. Подойдя ближе, коты увидели, что вода разлилась во все стороны от туннеля. Поднимающаяся луна отражалась в спокойной глади. Вся гремящая тропа была затоплена. Даже чудища теперь ползли медленнее, почти скрытые тучами брызг, вылетающих из-под их круглых черных лап. Дождавшись, пока очередное чудище скроется вдали, синяя звезда подвела своих котов к самому краю гремящей тропы. Она понюхала воду, сморщилась от вони и осторожно погрузила лапку в поток. «Здесь довольно мелко», — объявила она. «Можно перейти поток по гремящей тропе, а дальше идти к четырем деревьям вдоль границы сумрачного племени». «Перейти по гремящей тропе!» От одной мысли об этом у Огнегрива зашевелилась шерсть. «Идти по дороге чудищ!» Кто-кто, а он слишком хорошо знал, что чудища могут сделать с котами. Пепелюшка едва не погибла, а ведь она всего лишь подошла слишком близко к краю гремящей тропы. «А если чудища налетят?» – озвучил опасение Крутобок. «Мы будем держаться возле самой обочины», – успокоила его предводительница. «Кроме того, ты сам видел, как медленно они теперь бегают? Наверное, им тоже не нравится мочить лапы». Огнегрив прекрасно видел, что слова синей звезды не убедили друга. Он был полностью согласен с Крутобоком, но понимал, что сейчас не время для возражений. Если он осмелится открыть рот, коготь тут же при всех назовет его трусом. «Одну минуту, синяя звезда», — сказал Буран, когда предводительница уже ступила в поток. «Ты помнишь, что наши земли по ту сторону гремящей тропы лежат в низине? Я уверен, что они все затоплены. Боюсь, что для того, чтобы перебраться к четырем деревьям, нам придется нарушить границу сумрачного племени и пройти по их территории. Благо, она расположена гораздо выше нашей». Синяя звезда задумалась, не обращая внимания на волны, лижущие ее лапы. «Возможно», — наконец сказала она. «Если не будет другой возможности, придется рискнуть». И она вступила в воду, пресекая дальнейшее возражение. Котам ничего не оставалось, как повиноваться. Огнегрив с плеском вошел в воду следом за Бураном, а коготь пошел последним, чтобы следить за дорогой и предупредить отряд в случае появления чудищ. Вначале все было спокойно, если не считать чудища, медленно проползавшего навстречу котам по другой стороне гремящей тропы. Затем знакомый рев и всплеск воды сообщил о приближении новой опасности. «Берегись!» – заорал коготь. Огнегрив застыл, прижавшись к низкой стеночке, делившей гремящую тропу пополам. Частокол вскарабкался на бортик и злобно оскалил зубы на проползающее чудище. На какой-то миг в воде отразилась странная, переливающаяся окраска монстра. Затем чудище скрылось из глаз, а из-под его лап на котов обрушилась волна затхлой воды. Спина Огнегрива мгновенно стала такой же мокрой, как и шерсть на его животе. Наконец все было кончено, и он смог снова вздохнуть. Добравшись до противоположной стороны гремящей тропы, Огнегрив понял, что Буран оказался прав. Лежащие в низине земли полностью скрылись под водой. Котам не оставалось ничего другого, как брести вдоль гремящей тропы до тех пор, пока земля не начнет повышаться. Огнегрив с наслаждением спрыгнул с шершавой поверхности гремящей тропы, встал на землю и раскрыл рот, ловя воздух. В ту же секунду он почувствовал очень знакомый резкий и сильный запах. Сумрачное племя. Выходит, они уже вышли за границы своей территории и очутились на земле сумрачного племени, в том месте, где она узкой полоской отделяет гремящую тропу от четырех деревьев. «Нам не следует здесь оставаться», — робко вздохнула Синеглазка. Если синяя звезда и услышала ее слова, она не обратила на них ни малейшего внимания. Не говоря ни слова, она быстро бежала по мокрому дерну. Деревья здесь росли редко, а коротко подстриженная трава не предоставляла никакого укрытия. Сердце у Огнегрива колотилось как бешеное, и он знал, что быстрый бег тут почти ни при чем. Если коты сумрачного племени обнаружат их, не миновать беды. Однако четыре дерева были уже совсем близко, так что оставалось надеяться на удачу. В следующую секунду какая-то темная тень мелькнула впереди, отрезая синюю звезду от колонны воинов. Вслед за этим со всех сторон замелькали новые тени. Яростные вопли прорезали ночную тишину. Вначале синяя звезда ускорила бег, будто бы хотела обогнать своих преследователей, но затем резко остановилась. Воины последовали примеру предводительницы. Огнегриф замер, переводя дыхание. Темные фигуры подошли совсем близко, и он узнал котов сумрачного племени во главе с черной звездой. «Синяя звезда!» Негодующе фыркнул кот, останавливаясь перед предводительницей грозового племени. «Как ты осмелилась привести своих воинов на земли сумрачного племени?» «Паводок не оставил нам другой возможности попасть на совет», — спокойно ответила синяя звезда. «Мы не ищем вражды, черная звезда. Ты прекрасно знаешь, что во время советов действует священное перемирие». Предводитель сумрачного племени злобно ощетинился и зашипел, прижимая уши к затылку. «Перемирие соблюдается у четырех деревьев, синяя звезда. Оно не действует на землях сумрачного племени». Огнегриф инстинктивно встал в боевую стойку. Коты сумрачного племени, воины, старики и ученики начали молча сжимать полукольцо вокруг маленького отряда грозового племени. Они выглядели не менее озлобленными, чем их предводитель. Шерсть их стояла дыбом, хвосты в ярости хлестали по бокам. В злобных глазах отражался холодный свет луны. Огнегриф понял, что их малочисленный отряд ждет неминуемое поражение. «Прости меня, черная звезда», — склонила голову предводительница грозового племени. «Поверь, что лишь особая необходимость заставила нас переступить границу ваших земель. Прошу тебя, позволь нам пройти». Ее слова нисколько не успокоили воинов сумрачного племени. Головня их глашатай молча вышел из толпы и остановился рядом со своим предводителем. «Я думаю, они пробрались сюда на разведку», — тихо сказал он черной звезде. «Это шпионы». «Шпионы?» — коготь в развалку вышел вперед. Встал рядом с предводительницей и вытянул шею, почти упершись носом в морду головни. «Да что мы могли тут разведать? Мы даже не приближались к вашему лагерю». Верхняя губа головни угрожающе поползла вверх, обнажив острые, как шипы, зубы. «Прикажи, предводитель, и мы порвем их на части!» «Попробуйте!» — рявкнул коготь. Несколько секунд черная звезда молчал. Пока длилась эта невыносимая тишина, у огнегрифа от напряжения начали дрожать мышцы. Он слышал за спиной угрожающее рычание Крутобока. Видел, как кисточка злобно ощерилась на ближайшего к ней вражеского воина, а бледно-золотистые глаза песчаной бури зажглись предвкушением битвы. «Отойдите!» — скомандовал своим воинам черная звезда. «Дайте им дорогу! Я хочу, чтобы грозовое племя присутствовало сегодня на совете!» — прошипел он сквозь стиснутые зубы. И в голосе его послышалась какая-то скрытая угроза. «Что он хочет этим сказать?» — с тревогой спросил огнегриф Крутобока. «Да все что угодно», — угрюмо пожал плечами Крутобок. «С самого начала наводнения мы не видели никого из их племени. Кто знает, что они задумали?» «Мы даже предоставим вам сопровождение», — продолжал черная звезда, сощурив глаза. «Чего не сделаешь ради того, чтобы наши соседи благополучно добрались до четырех деревьев? А вдруг их напугает какая-нибудь злая мышка, и бедняжки собьются с дороги?» Воины сумрачного племени одобрительно загудели и сомкнулись вокруг отряда грозового племени. Черная звезда кивнул и пошел рядом с синей звездой. Остальные потянулись следом. Грозовое племя отправилось на совет, окруженное врагами. Луна поднялась совсем высоко, когда воины грозового племени в сопровождении своих конвоиров спустились в долину четырех деревьев. Холодный, беспощадный лунный свет заливал поляну, освещая собравшихся на ней представителей племени ветра и речного племени. Когда новая группа котов начала спускаться по склону холма, все с удивлением повернули головы в их сторону. Огнегриф прекрасно понимал причину всеобщего любопытства. Воины грозового племени сегодня выглядели пленниками. Поэтому он гордо расправил плечи и двинулся вперед, задрав хвост и подбородок, готовый броситься на любого кота, который осмелился бы назвать их побежденными. К счастью, стоило им спуститься в долину, как воины сумрачного племени бесшумно удалились. Синяя звезда и коготь повели свой отряд прямо к скале. Обернувшись, Огнегриф увидел, что Крутобок уже бежит к серебрянке. К сожалению, кошечка сидела в окружении королев из своего племени. Так что Крутобоку оставалось лишь уныло слоняться вокруг них, бросая несчастные взгляды на свою избранницу. Огнегриф подавил глубокий вздох. Он прекрасно понимал, как Крутобок скучает по серебрянке, как хочет видеть ее, тем более теперь, когда она ждет котят. Но он знал и то, насколько опасно влюбленным встречаться на совете под взглядами множества глаз. «Что нос повесил?» Огнегриф так и подскочил от неожиданности, услышав голос кисточки. «У тебя такой вид, будто ты что-то задумал. Признавайся!» Огнегриф растерянно уставился на нее. «Я думал над тем, что сказал Черная Звезда», — быстро нашелся он. Что он имел в виду, когда заявил, что хочет видеть котов грозового племени на сегодняшнем совете? «Я могу сказать только одно», — вступила в разговор подошедшая песчаная буря. «Он не выглядел ни дружелюбным, ни миролюбивым». Она облизала лапку и почесала себя за ухом. «Скоро мы все узнаем». «Нам грозит какая-то беда», — пробормотала Синеглазка, пробираясь поближе к королевам из племени ветра. «Я чувствую это подушечками на лапках». Еще больше встревожившись, Огнегриф начал слоняться под деревьями, ловя обрывки разговоров. Коты обменивались последними сплетнями, передавали друг другу новости, но никто и словом не обмолвился о том, что замышляет Черная Звезда. Однако он заметил зловещие взгляды, которые бросали на него коты из сумрачного племени. Видел он и то, что они то и дело с нетерпением поглядывают на скалу, будто не в силах дождаться начала совета. Наконец, громкий вопль с вершины скалы положил конец разговорам. Воцарилась мертвая тишина. Огнегриф уселся у подножия холма, откуда прекрасно просматривалась и сама скала, и темные силуэты четырех предводителей. Песчаная буря устроилась рядом с ним и легла, подвернув лапки под грудку. «Наконец-то!» — нетерпеливо вздохнула она. Вперед, весь дрожа от еле сдерживаемой ярости, выступил Черная Звезда. «Слушайте меня, коты всех четырех племен!» — объявил он. «Все вы знаете, что до прошлых зеленых листьев Звездолом был предводителем нашего племени. Он был...» Звездный луч, предводитель племени ветра, шагнул вперед и остановился возле Черной Звезды. «Кто дал тебе право произносить здесь это проклятое имя?» — проревел он, и глаза его сверкнули бешенством. Огнегриф понял, что Звездный луч не забыл о том, как воины Звездолома однажды изгнали племя ветра с родной земли. «Проклятое-то оно проклятое!» — кивнул Черная Звезда. «Ты не хуже других знаешь, как ненавистна лесным котам память о Звездоломе. Он украл котят из грозового племени. Он заставлял котят своего племени вступать в битву слишком рано. И необученные малыши погибали в войнах. В конце концов, его кровожадность и неукротимость заставила нас, его собственных воинов, восстать против своего предводителя и изгнать его». «Но где же он теперь?» – завопил Черная Звезда, срываясь на пронзительный визг. «Сдох от голода в лесу? Или навек опозорил себя, подбирая объедки за двуногими?» «Нет! Оказывается, нашлись коты, давшие ему приют. Да-да, среди нас есть предатели, преступившие закон воинской чести. Они предали нас, стали врагами каждому честному лесному коту. Огнегриф испуганно переглянулся с песчаной бурей. Он уже понял, что сейчас произойдет. И, судя по затравленному взгляду подруги, ей пришла в голову та же мысль. «Кто они, эти предатели?» — надрывался черная звезда. «Это грозовое племя! Грозовое племя укрывает звездолома!» Глава 19. Вопли недоумения и ярости потрясли поляну под скалой. Огнегриф дрожал с головы до ног. Лапы его напряглись, готовые по первому же сигналу сорваться с места и броситься в кусты, спасаясь от гнева разъяренных котов. Ему стоило огромных усилий заставить себя оставаться неподвижным. Даже бесстрашная песчаная буря сейчас испуганно сжалась к боку Огнегрива. Ее теплое прикосновение почему-то действовало на него успокаивающе. Тем временем на вершине скалы произошло движение. Звездный луч резко обернулся и уставился на синюю звезду. «Это правда?» – прорычал он. Синяя звезда не торопилась с ответом. С невозмутимым достоинством она вышла вперед и посмотрела на черную звезду. Лунный свет окрасил в серебро ее шерстку. Так что Огнегриву на секунду почудилось, будто один из воинов звездного племени сошел с серебряной полосы, чтобы присутствовать на совете. Синяя звезда молчала, ожидая, пока смолкнут крики и вой. Она заговорила лишь тогда, когда убедилась, что голос ее будет хорошо слышен во всех уголках поляны. «Как ты узнал об этом?» — холодно спросила она у черной звезды. «Шпионил за нашим лагерем?» «Шпионил?» — возмущенно выплюнул предводитель сумрачного племени. «Какая нужда в шпионах, если ваши собственные ученики не умеют держать язык за зубами? Мои воины услышали об этом на прошлом совете. Неужели ты посмеешь теперь перед всеми сказать, что это неправда?» Огнегриф сразу вспомнил, как на прошлом совете Быстролап о чем-то оживленно болтал с учениками из сумрачного племени. Неудивительно, что он тогда показался Огнегриву немного смущенным. Выходит, это он разболтал тайну о пленнике грозового племени. Хотя синяя звезда предупреждала всех о необходимости хранить молчание. Синяя звезда медлила, и Огнегриф почувствовал острую жалость к своей предводительнице. Многие члены грозового племени открыто возражали против того, чтобы дать приют слепому хвостолому. Как же теперь она сумеет защитить себя от ярости племен? Звездный луч угрожающе наклонился к синей звезде, злобно прижимая уши к голове. «Это правда?» — повторил он. Синяя звезда промолчала. А потом, гордо вскинув подбородок, ответила. «Да, это правда!» «Предательница!» — захлебнулся от злобы звездный луч. «Ты прекрасно знала, что звездолом сделал нам!» Потому как еле заметно дрогнул кончик хвоста предводительницы, Огнегриф понял, каких усилий стоит ей оставаться спокойной. «Ни один кот не смеет называть меня предательницей!» – прошипела она. «Я смею!» – ответил звездный луч. «Ты настоящая предательница! Ты изменила воинской чести! Раз предоставила убежище этой куче лисьего дерьма!» На поляне все пришло в движение. Коты вскочили на лапы, отовсюду слышали злобные вопли. «Предательница! Изменница!» У подножия скалы два глашатая, коготь и колченогий, злобно смотрели друг на друга, ощетинив загривки и оскалив острые зубы. Огнегриф тоже вскочил под брошенный инстинктом воина. Лапы его налились силой. Краем глаза он видел, как синеглазка злобно рычит на королев из племени ветра, с которыми только что дружелюбно болтала. Двое воинов из сумрачного племени угрожающе придвинулись к частоколу. И кисточка встала рядом с ним, готовая к нападению. «Остановитесь!» — громко крикнула с вершины высокой скалы синяя звезда. «Неужели вы посмеете нарушить священное перемирие? Хотите навлечь на себя гнев звездного племени?» В ту же секунду на поляне потемнело. Коты застыли на своих местах. Задрав голову, Огнегриф увидел медленно проползающую лохматую тучу, закрывшую луну. Он невольно содрогнулся. Неужели это звездное племя в гневе посылает им предупреждение? Тучи скрыли луну, и теперь уже никто не сомневался в том, что это знак к окончанию совета. Когда небо снова просветлело, страсти на поляне уже улеглись. Коты расселись по своим местам, и лишь злобно сверкали глазами друг на друга. Буран решительно встал между Когтем и Колченогим и принялся что-то усердно шептать на ухо своему глашатаю. На вершине скалы произошло движение. Метеор выступил вперед и остановился перед синей звездой. Судя по его спокойному виду, известие об укрывательстве звездолома не слишком встревожило предводителя. Это объяснялось тем, что в отличие от остальных лесных котов, речные почти не имели дел с жестоким тираном. Звездолом никогда не переходил через реку и не воровал их котят. «Синяя звезда», — сказал Метеор, — «объясни нам, что заставило тебя дать приют звездолому?» «Хвостолом ослеп», — отчетливо произнесла синяя звезда, и ее звенящий голос громко разнесся над притихшей поляной. «Он превратился в старого немощного инвалида. Он больше не опасен. Вы бы могли бросить его умирать в лесу?» «Да!» — громко и решительно крикнул черная звезда. «Никакая смерть не будет для него слишком жестокой!» На губах предводителя показались пузырьки пены. Он быстро обернулся к звездному лучу и зашипел. «Что же ты молчишь? Разве ты уже простил звездолому, что он изгнал вас с родной земли?» Огнегриф не верил своим ушам. Неужели черная звезда совсем обезумел? Зачем он возбуждает ненависть звездного луча и настраивает его против грозового племени? Ведь он давно стал предводителем сумрачного племени, и слепой хвостолом не представляет для него никакой опасности. Звездный луч неуверенно попятился. Было видно, что ярость черной звезды слегка озадачила его. «Ты прекрасно знаешь, сколько зла причинил звездолом нашему племени», — ответил он. «Мы никогда не простим его. И совершите большую ошибку», — произнесла синяя звезда. «Воинская честь требует от нас милосердия к поверженному врагу. Звездный луч, неужели ты забыл, что наше племя сделало для вас, когда вы страдали в изгнании? Мы отыскали вас и привели обратно, а совсем недавно мы сражались на вашей стороне против речного племени. Я не могу поверить в то, что ты забыл об этом». Но, вопреки ожиданиям синей звезды, эти слова не только не успокоили звездного луча, но и привели его в неистовую ярость. Весь ощетинившись, он встал перед предводительницей и злобно зашипел. «Ах, вот оно что! Оказывается, грозовое племя рассчитывало купить нас своими благодеяниями? Хотели подчинить нас? Теперь я понимаю, зачем вы привели нас обратно. Вы мечтали о том, что мы станем послушным орудием ваших замыслов. Вы хотели заставить нас служить себе. Вы думали, что воины племени ветра лишились чести?» Синяя звезда покачала головой. «Звездный луч», — медленно произнесла она. «Ты прав. Ни одно племя не может подчинить себе другое. Но не это я имела в виду. Я хотела лишь напомнить тебе о пережитых вами страданиях. Я думала, это заставит тебя почувствовать хоть каплю жалости к хвостолому. Отправив его на верную смерть, мы тем самым сравнялись бы с ним в жестокости». «О какой жалости ты говоришь?» — взвился черная звезда. «Это все сказки для маленьких котят. Разве звездолом когда-нибудь проявлял жалость?» При этих словах собравшиеся под скалой одобрительно загудели. «Довольно слов, синяя звезда. Ты обязана изгнать звездолома прочь. Если же ты не хочешь этого сделать, ты должна назвать нам истинную причину своего отказа». Глаза синей звезды превратились в узкие синие льдинки. «Я не нуждаюсь в твоих советах по поводу того, что касается моего племени. И тем не менее я дам тебе этот совет!» – заорал черная звезда. «Если грозовое племя будет укрывать звездолома, его ждут большие неприятности. Сумрачное племя от своего не отступит. И племя ветра тоже!» – поддержал звездный луч. Несколько секунд синяя звезда молчала. Огнегриф прекрасно понимал, как страшит ее объединение двух племен. Тем более, что в самом грозовом племени было немало котов, недовольных предоставлением убежища хвостолому. «Ни одно племя не смеет диктовать свою волю грозовому племени», — твердо произнесла она наконец. «Мы будем поступать так, как сочтем правильным». «Правильным?» — завизжал черная звезда. «Укрывать этого кровожадного?» «Довольно!» – оборвала его синяя звезда. «Я не желаю больше спорить. Насколько я помню, нам нужно обсудить еще много других вопросов». Черная звезда и звездный луч быстро переглянулись. Но пока они раздумывали, вперед выступил метеор и начал рассказывать о том, какой урон нанесло наводнение лагерю речных котов. Его не стали перебивать, хотя Огнегриф прекрасно видел, что большинство собравшихся начали переговариваться, не обращая никакого внимания на метеора. Повсюду только и разговоров было, что о хвостоломе. Песчаная буря теснее прижалась к Огнегриву и тихонько шепнула. «Как только черная звезда открыл рот, я сразу поняла, что речь пойдет о хвостоломе». «Я тоже», — кивнул Огнегриф. «Но теперь синяя звезда уже не может изгнать его. Это было бы поражением. Если она уступит, ее не будут уважать ни в одном племени, не говоря уже о собственном». Песчаная буря одобрительно заурчала. Огнегриф сделал попытку сосредоточиться на ходе совета, но это оказалось невозможным. Отовсюду он ловил на себе злобные взгляды котов из племени ветра и сумрачного племени, и думал только о том, чтобы совет поскорее закончился. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем луна побледнела, и коты начали собираться в отряды, чтобы отправиться по домам. Как только синяя звезда спрыгнула со скалы, воины грозового племени сгрудились вокруг нее, сомкнув кольцо. Это означало, что мысль о возможности нарушения священного перемирия пришла в голову не одному Огнегриву. Пробираясь к синей звезде, Огнегрив краем глаза заметил проходившего мимо Одноуса. Глаза их встретились, и Одноус слегка замедлил шаг. «Мне очень жаль, что так все вышло, Огнегрив», – тихо сказал он. «Знай, что я никогда не забуду, кто привел нас домой». «Спасибо, Одноус», — начал Огнегриф. Жаль, что появление когтя не позволило ему закончить фразу. Глашатай ворвался в круг грозовых котов, злобно оскалился на Одноуса, и тот поспешно отступил в сторону к своему отряду. Огнегриф хотел было извиниться перед приятелем, но глашатай встал за его спиной. «Надеюсь, ты довольна?» — зарычал коготь на синюю звезду, занимая место возле нее. «Теперь целых два племени жаждут нашей крови. Надо было давным-давно вышвырнуть в лес этого паразита». Искренняя ненависть, звучавшая в голосе глашатая, слегка озадачила Огнегрива. Не так давно он своими глазами видел, как коготь вылизывал шкуру хвостолому. Тогда-то он решил, что глашатай смирился с пребыванием пленника в лагере. Впрочем, возможно, что враждебность глашатая вызвана неожиданным объединением племен, ненавидевших хвостолома, и коготь просто срывает зло на виновнике несчастья. «Коготь, здесь не место для раздоров внутри племени», — спокойно ответила синяя звезда. «Когда вернемся в лагерь?» «И как же вы собираетесь туда вернуться?» — перебил предводительницу черная звезда, выступая из толпы своих воинов. Надеюсь, не тем путем, каким пришли сюда. Только попробуйте переступить границу сумрачного племени, и мы порвем вас в клочья. Не дожидаясь ответа синей звезды, он повернулся и скрылся в темноте. На какой-то миг синяя звезда растерялась. Огнегриф прекрасно понимал ее смятение. Теперь попасть в свой лагерь они могли только вплавь. Он невольно задрожал при мысли о бурном потоке, в котором однажды едва не расстался с жизнью. Неужели им придется оставаться у четырех деревьев до окончания паводка? Внезапно рядом запахло речным племенем. И, обернувшись, коты увидели, что к ним приближается метеор в сопровождении своих воинов. «Я все слышал», — обратился предводитель к синей звезде. «Черная звезда совершила ошибку. В такое тяжелое время, как сейчас, коты должны помогать друг другу». При этих словах он выразительно посмотрел на Огнегрива. И тот понял, что метеор не забыл о том, как они с Крутобоком пытались помочь речному племени пережить голодное время. Однако, кроме синей звезды, никто не знал об этом. Поэтому воины грозового племени начали недоуменно перешептываться. «Я хочу предложить вам обратный путь», — продолжал метеор. «Чтобы добраться до четырех деревьев, мы перешли реку по мосту двуногих. Если вы согласны разделить с нами этот путь, то можете пройти через наши земли и перейти к себе по поваленному дереву». Его прибило к самой каменной гряде. Синяя звезда не успела и рта раскрыть, как вперед выскочил коготь. «С какой стати мы должны доверять речным котам?» Метеор и усом не повел в его сторону, продолжая выжидательно смотреть на синюю звезду. Предводительница почтительно наклонила голову и ответила. «Спасибо, Метеор. Грозовое племя принимает твое приглашение». Метеор коротко кивнул, повернулся и вместе с синей звездой двинулся через поляну. Следуя за двумя предводителями вверх по склону, коты не переставали перешептываться между собой. Когда самые горячие бойцы из племени Ветра и Сумрачного племени злобно зашипели на воинов Грозового племени, речные коты угрожающе сдвинули свои ряды и пошли рядом со своими гостями. Огнегриф подумал, что с прошлого совета все стало с ног на голову. Заклятые враги объединились против Грозового племени, а речные коты предложили помочь бывшим противникам. Поднявшись на склон, Огнегриф с облегчением перевел дух. Наконец-то ужасная поляна, полная шипящих врагов, осталась за спиной. Он сразу заметил, что Крутобок пытается приблизиться к Серебрянке, но рядом с кошечкой неотступно следовала королева из ее племени. «Ты точно не устала?» – суетилась кошка, время от времени ласково облизывая будущую королеву. «Я так и знала, что для тебя это будет слишком тяжелый путь. В твоем-то положении». «Нет, первоцветик, я отлично себя чувствую», – терпеливо отвечала Серебрянка, сочувственно переглядываясь с несчастным Крутобоком поверх головы хлопотуньи. Коготь замыкал цепочку воинов грозового племени и на каждом шагу угрожающе вертел своей огромной головой, словно ожидая, что речные коты в любую секунду могут наброситься на гостей. Синяя звезда, напротив, держалась спокойно и уверенно. Можно было подумать, что она каждый день путешествует по землям чужого племени в сопровождении чужих воинов. Как только коты покинули поляну четырех деревьев, она уступила лидерство метеору и пошла рядом с невидимкой. «Я слышала, у тебя есть котятки?» – спросила она. «Надеюсь, они здоровы?» Невидимка слегка смутилась, удивленная вниманием предводительницы грозового племени. «Да, двое. Двоих моих котят унесло в реку во время наводнения», – пролепетала она. «Огнегриф и Крутобок спасли их». «Ужасное происшествие», – сочувственно покачала головой синяя звезда. «Я рада, что мои воины вовремя пришли на помощь малышам. Надеюсь, котята поправились? Они отлично себя чувствуют, синяя звезда», – отвечала королева, все еще смущенная тем, что запросто разговаривает с предводительницей. «Все мои детки просто молодцы, скоро будут учениками». «Я уверена, они вырастут настоящими воинами», – ласково сказала синяя звезда. Наблюдая за двумя кошками, Огнегриф невольно обратил внимание на то, как они похожи. Обе стройные и изящные, обе серебристо-голубоватые по окрасу. В лунном сиянии их шерстки казались неотличимыми друг от друга. Когда кошки перепрыгивали через поваленное дерево, Огнегриф поразился тому, как одинаково подобрались и расслабились их мышцы. Бегущий за ними камень был точной копией своей сестры. Его шерсть также отливала серебром, а движения отличались тем же небрежным изяществом. Странная мысль пришла в голову Огнегриву. Если коты из разных племен могут быть так похожи внешне, то почему они столь сильно отличаются внутренне? Почему они не могут жить в мире? Он с грустью вспомнил сегодняшний совет и ту враждебность, которую проявили к ним коты из сумрачного племени и племени ветра. Почему они так разозлились из-за того, что синяя звезда предоставила покровительство хвостолому? Приближаясь к мосту, Огнегриф привычно осторожился, принюхиваясь, не пахнет ли двуногими. Но мысли его были далеко. Каждой шерстинкой он чувствовал холодное дыхание приближающейся войны между племенами. Настало второе утро после злополучного совета. В этот день, проснувшись, Огнегриф обнаружил, что Крутобок опять исчез. Кучка мха, на которой обычно спал приятель, уже успела остыть. «Ушел на свидание к Серебрянке», — вздохнул про себя Огнегриф. Он прекрасно понимал, что Серебрянка вот-вот должна катиться, и Крутобок стремится бывать с ней как можно чаще. Однако его исчезновение означало, что Огнегриву вновь придется заботиться о прикрытии. Широко зевая, он вылез из-под ветвей кустарника, стряхнул приставшие к шерстке кусочки мха и огляделся. Солнце уже показалось над стеной папоротников, и на поляну упали длинные тени стеблей. Небо было безоблачным и чистым. Веселые птичьи трели предвещали добрую охоту. «Эй, папоротник!» — окликнул Огнегриф рыжего котика, жмурившегося на солнышке у входа в пещеру учеников. «Пойдешь со мной на охоту?» Папоротник вскочил на лапы и побежал через поляну к Огнегриву. «Прямо сейчас?» — спросил он, и глаза его загорелись. «Конечно!» — кивнул Огнегриф, внезапно заражаясь его радостью. «Я бы не отказался от свеженькой мышки, а ты?» Папоротник радостно бросился вслед за ним к выходу из лагеря. «Он уже не спрашивает про Крутобока», — с невольным раздражением отметил про себя Огнегриф. «Крутобок даже не пытается стать хорошим наставником для своего ученика. Он так увлечен Серебрянкой, что совершенно забросил ученика. Хорошо еще, что Огнегриф по мере сил старался заменить папоротнику его безалаберного наставника. При первой возможности он брал рыжего котика с собой на охоту или занимался с ним во враге. Он успел привязаться к этому серьезному рыжему ученику. Ему нравилось учить его, но поведение Крутобока все сильнее тревожило его. Неужели друг совсем не чувствует своего долга перед грозовым племенем? Он постарался отогнать невеселые мысли и быстро понесся вверх по склону, стараясь не наступать на липкую грязь, которую оставила после себя схлынувшая вода. В такой ясный солнечный день хотелось забыть все тревоги и печали. С каждым днем вода отступала все дальше, так что лагерю грозового племени больше не угрожала опасность затопления. На вершине холма Огнегриф немного помедлил. «Постой-ка, папоротник!» — сказал он. «Ну-ка, принюхайся хорошенько. Что чуешь?» Котик замер с закрытыми глазами, насторожив ушки и приоткрыв рот, чтобы не пропустить ни одного запаха. «Мышка!» — мяукнул он, помолчав. «Кролик и дрозд. Еще какая-то птица. Я не знаю, как она называется». «Это дятел», — пояснил Огнегриф. «А еще что?» Папоротник весь подобрался и вдруг испуганно распахнул глаза. «Лиса!» «Запах свежий?» Ученик снова принюхался и тут же расслабился. Видно было, что ему немного стыдно за свою поспешность. «Нет, старый, думаю, ему дня два или три». «Неплохо, папоротник. А теперь беги вон туда, только не дальше двух дубов, а я пойду в ту сторону». Огнегриф проводил глазами папоротника, строго наблюдая за тем, как ученик медленно крадется в тени деревьев и через каждые несколько шагов останавливается, чтобы понюхать воздух. Услышав под ближайшим кустом шорох птичьих крыльев, Огнегриф отвернулся от ученика и увидел зяблика. Тот с трудом тащил из земли червяка, изредка взмахивая крыльями, чтобы удержаться на ногах. Огнегриф весь подобрался и медленно пополз к добыче. Дождавшись, пока зяблик вытащит своего червяка и примется клевать его, он сжался в комок, готовясь к прыжку. «Огнегриф! Огнегриф!» Отчаянный визг папоротника прорезал тишину. Котик, не разбирая дороги, несся к огнегриву, шумом взметая лапами сухие прошлогодние листья. Огнегриф прыгнул, но вопли папоротника сделали свое дело. Птица вспорхнула с земли, уселась на низкую ветку дерева и испуганно защебетала, предупреждая весь лес. «Что ты натворил?» — сердито набросился огнегриф на ученика. «Я почти поймал этого зяблика! А теперь прислушайся! Из-за твоих воплей каждая лесная мелочь знает, что... Огнегриф!» Задыхаясь, крикнул папоротник, резко останавливаясь перед ним. «Они идут! Я учуял их, а потом увидел!» «Кого ты учуял? Кто идет?» Глаза папоротника округлились от страха. «Сумрачное племя и племя ветра!» Пролепетал он. «Они приближаются к нашему лагерю!» Глава 20. «Где они? Сколько их?» — быстро спросил огнегриф. «Вон там!» — папоротник махнул хвостом в сторону лесной чащи. «Я не знаю, сколько их. Они крадутся через заросли!» «Хорошо!» — быстро скомандовал огнегриф, пытаясь справиться с бешеной пляской сердца. «Возвращайся в лагерь. Предупреди синюю звезду и когтя. Нужно, чтобы воины были готовы к бою». «Да, огнегриф!» Папоротник стремительно повернулся и понесся вниз по склону. Как только он скрылся, огнегриф кинулся в лес и тихо пополз под сводами папоротниковых листьев. На первый взгляд все было спокойно. Но уже через несколько шагов огнегриф уловил отчетливый запах множества котов из племени ветра и сумрачного племени. Где-то впереди суматошно заверещала птица. Огнегриф мгновенно спрятался за дерево и замер. Врагов все еще не было видно. Огнегриф ждал, и от волнения у него шерсть начала подниматься дыбом. Не выдержав, он напружинил задние лапы, подпрыгнул и, вцепившись когтями в ствол, быстро вскарабкался на самую нижнюю ветку. Распластавшись по ней, он вытянул шею и стал всматриваться сквозь листья. Внизу все было спокойно, лишь жуки торопливо сновали под корнями деревьев. Но вот листья папоротников еле заметно дрогнули. В зарослях быстро промелькнуло что-то белое и тут же исчезло. В следующую секунду прямо перед собой огнегриф увидел черную кошачью голову. Из кустов выглядывал сам черная звезда. «За мной!» – тихо мяукнул предводитель сумрачного племени, вылезая из папоротников. За его спиной стали появляться остальные коты, и огнегриф невольно вжался в свою ветку. Он не ожидал, что их окажется так много. Воины сумрачного племени и племени ветра объединились, чтобы напасть на лагерь грозовых котов. Огнегриф узнал звездного луча и головню, колченогого и пенька, гладкого и одноуса. Они держались рядом, как братья. А ведь совсем недавно эти коты яростно сражались друг с другом на заснеженной поляне лагеря племени ветра. Теперь их объединила общая ненависть к хвостолому и грозовому племени, предоставившему ему убежище. Огнегрив знал, что без колебания примет бой. Он привык считать воинов племени Ветра своими друзьями, но готов был стоять насмерть за свою предводительницу и честь своего племени. Приготовившись спрыгнуть вниз, Огнегрив услышал громкий крик со стороны лагеря и узнал голос Когтя, созывающего воинов на битву. Несмотря на свое недоверие к лошатаю, Огнегрив сразу воспрянул духом. Сейчас грозовое племя как никогда нуждается в свирепой отваге и бойцовских качествах Когтя. Огнегрив спрыгнул с ветки и, приземлившись на все четыре лапы, не скрываясь, помчался в свой лагерь. Выскочив из-за деревьев, он увидел, что все пространство у подножия холма кишит дерущимися котами. Коготь и черная звезда яростно царапали друг друга. Частокол прижал к земле какого-то воина из племени Ветра, а кисточка, злобно воя, прыгнула на спину головне. Росинка, королева из племени Ветра, что было силы, полоснула когтями старого долгохвоста, и тот покатился вниз с холма. Не раздумывая, Огнегрив бросился на Росинку. Кровь его закипела азартом боя. Но тут он вспомнил, как когда-то помогал королеве тащить ее малыша. Это было в тот день, когда они с Куртобоком разыскали племя Ветра и убедили их вернуться домой. Росинка в бешенстве обернулась к новому врагу, выпустила когти, и тут произошло что-то странное. Несколько секунд смертельные враги молча смотрели друг на друга. И Огнегрив увидел, как в глазах королевы промелькнуло сожаление. Видимо, и она не забыла, как они сдружились в том походе. Огнегрив так и не сумел поднять на нее лапу. А Росинка помедлив развернулась и исчезла в гуще сражения. Не успел Огнегрив опомниться, как какой-то кот прыгнул ему на спину и повалил на мокрую землю. Огнегрив отчаянно рванулся, пытаясь освободиться. Вывернув шею, он увидел прямо перед собой горящие злобые глаза пенька, воина из сумрачного племени. В следующую секунду враг, что было силы, впился Огнегриву зубами в плечо. Огнегрив завопил от боли и принялся яростно колотить противника задними лапами по животу, вырывая клочья бурой шерсти. Захлебнувшись от боли, пенек отпустил врага и отполз в сторону, перепачкав Огнегрива своей кровью. Тяжело дыша, Огнегрив поднялся на ноги и огляделся. Самое жестокое побоище кипело у подножия холма. Вражеские коты прорвались вперед и подступили вплотную к лагерю. Воинов грозового племени было слишком мало, чтобы отбросить превосходящие силы противника. Но где же синяя звезда? И тут Огнегрив увидел ее. Предводительница стояла у входа в папоротники, готовая до последней капли крови оборонять вход в лагерь. Рядом с ней были только Буран и Дым. Ситуация стремительно ухудшалась. Одноусы гладкие вдвоем опрокинули когти. И в следующую секунду Огнегрив с ужасом увидел, как гладкий напал на предводительницу. Не раздумывая, Огнегрив бросился бежать по склону холма. Из всего грозового племени только он и Щербатая знали о том, что у синей звезды осталась последняя из 9 жизней. Если она погибнет в бою, грозовое племя останется без предводительницы. Очутившись над самым входом в лагерь, Огнегрив, не разбирая дороги, ринулся вниз, едва касаясь лапами острых камней, и прыгнул в самую гущу битвы. Вцепившись зубами в загривок гладкого, он в бешенстве отбросил его от синей звезды. Предводительница кинулась на своего врага и полосовала его когтями до тех пор, пока не обратила в бегство. Волна дерущихся котов обрушилась на Огнегрива и малочисленных защитников входа в лагерь. Все смешалось. Огнегрив царапался и кусался, уже не разбирая, с кем сражается. Чьи-то острые когти располосовали ему лоб. Теплые струйки крови начали заливать глаза. Он часто и тяжело дышал, задыхаясь от резкого запаха чужих котов. Вдруг прямо над ухом он услышал крик синей звезды. «Они прорываются через стену! Беги назад, защищай лагерь!» Огнегриф яростно заработал лапами, пытаясь подняться. Битва уже кипела в папоротниках. Захватчики перенесли сражение в туннель. Папоротники ломались и рвались под свирепыми ударами лап и когтей. Сражаться в этой свалке было невозможно, поэтому Огнегриф резко развернулся и стал пробираться к входу в лагерь. На поляне он увидел Синеглазку, Ветрогона и Песчаную Бурю. Воины решительно преграждали вход в детскую, готовые до конца защищать котят и кормящих королев. Возле пещеры Хвостолома Огнегриф увидел Долгохвоста и Папоротника. Воспользовавшись временным затишьем, Долгохвост торопливо зализывал свои раны. Сквозь ветви поваленного дерева Огнегриф успел мельком увидеть темную шерсть и незрячие глазницы бывшего предводителя сумрачного племени. На какую-то секунду он почувствовал невольную ненависть к пленнику. Подумать только! Из-за этого жестокого убийцы их лагерь теперь подвергается смертельной опасности. Первыми из туннеля в лагерь ворвались Черная Звезда и Одноус. Не останавливаясь, они сразу бросились к Хвостолому. В следующую секунду к ним присоединился Звездный Луч, с трудом пробиравшийся сквозь колючую изгородь. Следом за ними на поляну посыпались все новые и новые враги. «Ко мне!» – заорал Огнегриф, выбегая на поляну. «Им нужен Хвостолом!» Не раздумывая, он бросился на Черную Звезду и повалил его на пыльную землю. Больше всего на свете он сейчас боялся, что воины Грозового племени не захотят защищать бывшего предводителя Сумрачного племени. Он прекрасно понимал, что многие были бы счастливы избавиться от пленника, вручив его судьбу чужакам. И все же Огнегриф верил в то, что грозовые коты останутся верными своему долгу и будут до конца сражаться за честь своего племени. Опрокинув Черную Звезду, он впился зубами в его костлявое плечо. Кот вывернулся, и оба воина опрокинулись навзничь. На какую-то долю секунды Огнегриф потерял равновесие, и враг, воспользовавшись этим, тут же прижал его к земле. Несмотря на старость, Черная Звезда все еще был очень ловок и силен. Глаза его вспыхнули от радости. Он оскалился, обнажая десны, и вдруг повалился назад, выпустив из лап поверженного противника. Сморгнув кровь с глаз, Огнегриф увидел, что на спине у предводителя сидит папоротник, крепко вцепившись в шкуру врага всеми четырьмя лапами. Черная Звезда попытался стряхнуть ученика, а когда это не удалось, опрокинулся на земь, с размаху впечатав папоротника в землю. Папоротник отчаянно завопил. Огнегриф выпустил когти и кинулся на Черную Звезду, но путь ему преградил Звездный Луч, со всех ног спешащий к Хвостолому. Огнегриф в отчаянии огляделся и понял, что с двумя врагами ему не справиться. И тут на поляну выскочил коготь. Могучий глашатай был во весь рост покрыт кровоточащими ранами. Шерсть его свалялась от грязи, но в янтарных глазах горела неукротимая ярость. Размахнувшись своей огромной лапой, он опрокинул Звездного Луча наземь. После такого удара предводитель уже не поднялся, а начал отползать в сторону. На поляне тем временем появлялись все новые и новые воины грозового племени. Огнегриф увидел Бурана, Кисточку, Ветрогона и Синюю Звезду. С этого момента наступил перелом в битве. Нападавшие начали потихоньку отступать, протискиваясь сквозь проломы в папоротниковых зарослях, окружавших лагерь. Тяжело дыша, Огнегриф молча проводил глазами Одноуса, уходившего последним. Битва была окончена. Хвостолом стоял неподвижно, свесив голову и устремив незрячие глаза в землю. За все время битвы он не издал ни единого звука, как будто не догадывался, ради кого рисковали жизнями приютившие его коты. Папоротник, шатаясь, поднялся на лапы. Шерсть клочьями свисала с его плеча, и вся была перепачкана кровью и грязью. Но взгляд светился радостью. «Ты молодец! сражался, как настоящий воин», — сказал ему Огнегриф. Глаза ученика засверкали еще ярче. Тем временем усталые коты начали потихоньку собираться вокруг синей звезды. Все были покрыты кровью и грязью и еле держались на ногах от усталости. Какое-то время они стояли молча, свесив головы, и Огнегриф поймал себя на том, что впервые не испытывает никакой радости от победы. «Это все из-за тебя!» — первым нарушил молчание Частокол, сердито сверкнув глазами на синюю звезду. «Ты и заставила нас приютить Хвостолома, а теперь из-за него нас едва не растерзали. Не хватало только, чтобы кто-то из нас погиб из-за этого мерзавца!» «Я с самого начала знала, что это будет не просто Частокол. Но мы должны поступать так, как считаем правильным», — устало ответила синяя звезда. «Ради кого все это?» — злобно фыркнул Частокол. «Ради Хвостолома? Да за пару мышиных хвостиков я бы сам с удовольствием прикончил его!» Несколько воинов одобрительно зашумели. «Полегче, Частокол!» — рявкнул Коготь, прокладывая себе дорогу через толпу котов-предводительницы. Когда огромный глашатай остановился возле синей звезды, та будто стала меньше ростом и впервые показалась Огнегриву старой и слабой. «Не забывай, что ты разговариваешь со своей предводительницей!» Частокол сердито посмотрел на обоих вождей и нехотя опустил глаза. Коготь медленно повел головой и окинул собравшихся тяжелым взором своих янтарных глаз. «Огнегрив, сходи за Щербатой», — сказала синяя звезда. Огнегриф повиновался, но увидел, что целительница уже выбегает на поляну в сопровождении Пепелюшки. Не теряя времени, кошки начали осматривать раненых воинов, ища тех, кому нужна неотложная помощь. Дожидаясь своей очереди, Огнегриф вдруг заметил, как из папоротников выскочил еще один кот. Это был Крутобок. На его гладкой шерстке не было ни пятнышка, а из пасти свисала какая-то дичь. Огнегриф и пошевелиться не успел, как коготь отпрыгнул от Пепелюшки и выскочил на середину поляны прямо перед Крутобоком. «Где ты был?» — рявкнул коготь. Крутобок растерянно огляделся, потом опустил на землю пойманную добычу и тихо ответил. «Охотился? А что здесь произошло?» «Что произошло?» – прошипел глашатай. «Да ничего особенного. Просто сумрачное племя объединилось с племенем ветра, и вместе они напали на наш лагерь, чтобы захватить Хвостолома. Каждый воин был на счету, но тебя с нами не было». «Где ты был?» «Встречался с Серебрянкой», – ответил про себя Огнегриф. Слава звездному племени, что Крутобок догадался принести в лагерь хоть какую-то добычу, чтобы оправдать свое исчезновение. «Ну откуда же я мог знать, что это произойдет?» С нарастающим раздражением огрызнулся Крутобок. «Или я должен спрашивать у тебя разрешение всякий раз, когда мне захочется выйти из лагеря?» Огнегриф вздрогнул. Похоже, Крутобок совсем потерял голову, если осмеливается открыто дерзить глашатаю. Или же его безрассудство объясняется чувством вины? Наверное, ему просто стыдно за то, что его не было в лагере в трудный момент. Коготь угрожающе зарычал. «Я давно заметил, что ты слишком часто исчезаешь из лагеря. Ты и твой друг Огнегриф». «Полегче!» — не выдержал Огнегриф. «Сегодня я с самого начала нападения был в лагере, а Крутобок не виноват в том, что охотился и не знал о набеге врага». Коготь задержал свой холодный взгляд на Крутобоке. Потом медленно повернулся к Огнегриву. «Берегись», — негромко произнес он. «Я слежу за вами обоими». С этими словами он повернулся и стал проталкиваться обратно к Пепелюшке. Крутобок подобрал с земли свою добычу и понес ее в общую кучу. А Огнегриф подошел к Щербатой для осмотра. «Хм!» – буркнула целительница, опытным взглядом оценив его раны. «Если бы они вырвали у тебя еще немного шерсти, ты бы стал похож на голову угря. Тебе повезло, все раны неглубокие, жить будешь». К Огнегриву подбежала Пепелюшка с мотком паутины и начала умело протирать его залитый кровью глаз и расцарапанный нос. «Ты храбро сражался!» — тихонько шепнула она. «Ну что ты?» — смутился Огнегрив. «Я просто делал то, что должен был делать». «Но это оказалось непросто!» — неожиданно вмешалась в разговор Щербатая. «Уж поверь мне, ведь я на своем веку участвовала во многих битвах!» «Синяя звезда!» — повернулась она к предводительнице. «Спасибо тебе! Я никогда не забуду того, как ты рисковала собственным племенем, защищая хвостолома!» Синяя звезда лишь покачала головой. «Не стоит благодарности, Щербатая! Это вопрос чести! Каким бы ни был хвостолом раньше, сейчас он достоин лишь сострадания!» Старая целительница медленно кивнула и прошептала так тихо, что услышать ее смогла лишь синяя звезда и Огнегрив. «Он навлек огромную опасность на приютившее меня племя. Я очень сожалею об этом». Синяя звезда приблизилась к старухе и ласково лизнула ее в серый бок. На какой-то миг в ее глазах промелькнула нежность, с которой мать успокаивает своего перепуганного котенка. Огнегрив невольно вспомнил недавний ночной переход через земли речного племени и вновь увидел, как одинаково серебрятся в лунном свете шкурки синей звезды, камни и невидимки. Неожиданная мысль заставила его поперхнуться. Как он раньше не понял? Эти трое котов похожи друг на друга, как родные. Невидимка приходится камню сестрой, а старая лужица говорила, что оба они когда-то пахли грозовым племенем. Неужели котята синей звезды не погибли? Что если камень и невидимка и есть ее пропавшие дети?